Глава сотая. Сокровенный смысл пространства. Его, по всей видимости, заглотил Зак Проглот. Эти заги не принадлежат к касте солдат. Но в данный момент мы еще не располагаем отловленными экземплярами. Мы привлекли для поддержки профессора Бучера. Дзян Фэн кивнул. Если Ван Джена сожрал Зак Проглот, то он, возможно, еще жив. Заги Проглоты – разновидность, появившаяся в местах вторжения загов последние несколько лет. Они не имели боевой силы, но обладали способностью оставаться незамеченными и заглатывать находящиеся поблизости предметы. Были известны случаи, когда проглоченным удавалось выжить. Иногда их обнаруживали за десятки километров от того места, где они были проглочены. Но все же подавляющее большинство пропадало без вести. Как бы там ни было, Дзян Фэн как преподаватель, ответственный за студентов, не должен прекращать попытки спасти Ван Джена, пока оставалась хоть малейшая надежда. Марс Хайдал и Хок Толинь продолжали проходить испытания. Для Хайдала ничего не изменилось. А вот только Али Вейдусу придется, видимо, искать себе другого противника. Что касается Хок Толиня, он даже оказался повеселевшим. Исчезновение такого человека, как Ван Джен, для Империи Аслан можно считать удачей. Что такое пространство? Что такое пространство? Первая фраза была вопросом, который задал старый торговец. Вторую фразу произнес в ответ Ван Джен. Он был тогда совсем ребенком. Ван Джен с жадностью смотрел на куриную ножку, но чтобы получить ее, надо было отвечать на разные мудреные вопросы безжалостного старикашки. Ван Джен тогда думал, что на самом деле старику просто нравится всех поучить и воспитывать. Пространство – это форма существования материи, которую можно увидеть и ощутить. Но в то же время это своего рода дверь. Надо лишь открыть ее. А дальше все зависит только от тебя. Прищурившись, с улыбкой проговорил старый торговец. А за этой дверью есть куриная ножка? Кроха Ван Джен задал самый волнующий его вопрос. В ответ парнишке прилетел щелчок по лбу, но выражение лица старика было задумчивым и мечтательным. Конечно, есть! За этой дверью целый мир! Совершенно новый мир! В этом мире много вкусного? Заинтересованно спросил Ван Джен. Его как будто увлек рассказ старика. Старик снисходительно взглянул на малыша. «Ты мыслишь слишком приземленно. Ладно, давай я тебе объясню. За этой дверью мир, где не нужны деньги. Это как бесплатный магазин. Ты можешь брать все, что захочешь». «Бесплатный магазин?» Глазенки маленького Ван Джена тут же загорелись. «Неужели существует такой волшебный магазин? Тогда нужно открыть эту дверь!» Как говорится в пословице, тот, кто боится трудностей, ничему не научится. А тому, кто научился, уже не трудно. Это в точности относилось к Джан Шаню. Ему приходилось полагаться только на свои чувства, он никогда не понимал сути пространственного перемещения. Впрочем, это не только его проблема. Ни один человек не был в состоянии по-настоящему этого понять. Это как предчувствие опасности у животных. Откуда берется эта способность, почему так происходит? Тайна, покрытая мраком. Студенты Высшей Академии продолжали делать то, что они должны были делать. Происшествие в бездне нельзя было придавать огласке. Всем оставалось только ждать, чем это закончится. Джан Шаня переполняло желание увеличить свою силу, но одного желания недостаточно. Для этого нужно непрерывно тренироваться, обмениваться опытом и соревноваться с другими. Если выходцы из Солнечной системы не будут друг другу помогать, на кого тогда еще им надеяться? Поэтому Джан Шань начал искать себе спарринг-партнера. Айна и Линь Хуи Инь, приехав в академию, старались как можно меньше привлекать к себе внимание. Студенческий совет разослал сообщение, призывая всех относиться к принцессам как к обычным учащимся, чтобы они могли спокойно влиться в студенческую жизнь. В конце концов, они теперь студентки Высшей Академии X. И мало-помалу Айна и Линь Хуи Инь вошли в нормальное русло и почувствовали себя более свободно. Айна действительно приехала учиться. Скорость, с которой она запоминала информацию, поражала преподавателей. Прямо-таки какой-то сверхмозг! Способностью X Айны была суперпамять. Можно сказать, она впитывала информацию и упорядочивала ее, раскладывая по полочкам. Конечно, это не сравнить с памятью компьютера. Но тем не менее, способность Айны усваивать знания была действительно мощной. Если бы она была командиром космического корабля, ее экипажу не страшны были бы никакие неожиданности. Линь Хуи Инь, конечно, не была настолько сконцентрирована на учебе. Она принадлежала к тем студентам, которые приходят на занятия, чтобы поспать. Не слушая, о чем там говорят, она мурлыкала себе под нос свои собственные мелодии или что-нибудь сочиняла. Учиться ей никогда не нравилось. То, что касалось ее способности X, ее еще хоть как-то интересовало. Но все остальное, касавшееся военного дела, у нее в одно ухо вылетало, а из другого вылетало. Тем не менее, хорошенькая, но легкомысленная принцесса все равно вызывала всеобщую симпатию. Две принцессы, такие разные, одинаково привлекали людей. Айна вызывала восхищение, а Линь Хуи Инь – теплые дружеские чувства. Исследование поведения и свойств новой разновидности инсектоидов, загов-проглотов, показали, что это очередная ступень эволюции, направленная на то, чтобы избавить загов от ограничений, связанных с выходом из бездны. Человечество бессильно было бороться с этим явлением. Оставалось только молиться, чтобы этот виток эволюции загов потерпел поражение. Бучер с самого начала испытывал какое-то нехорошее чувство, а когда он узнал о случае с Ван Дженом, у него внутри все оборвалось. Он немедленно примчался в штаб проведения испытания. По мнению Бучера, Ван Джен был больше ученым, чем воином. Ученый – это совсем другое дело. Хороших солдат могут быть сотни. Но задатки ученого, в особенности такие необыкновенные, проявляются лишь раз в десятки, а может и в сотни лет. Не только Бучер так считал. Когда он беседовал с Гайером и другими старыми друзьями, они все говорили то же самое. Ван Джен еще молод, и послужить какое-то время в армии для него было бы полезно. Так он сможет закалить свою волю и укрепить организм. Это как раз то, чего им всем не хватало. К тому же, познакомившись с армейской жизнью, позже занимаясь научными исследованиями, он сможет принимать более разумные и практичные решения. Единственная проблема – безопасность. Бучер хорошо знал, как обстояли дела у Ван Джена. Многие преподаватели, включая Цзян Фэна, очень высоко оценивали его. И никто не предполагал, что, покинув академию, он сразу же попадет в неприятности, да еще какие. «Как это могло случиться, Цзян Фэн? Вы же говорили, что в этот раз приняли повышенные меры безопасности!» Разгневанный Бучер яростно сжимал в руке анатомический нож. Цзян Фэн прокашлялся. «Не горячитесь так, Бучер. Этот случай – полная неожиданность. Мы не предполагали, что отряд загов внезапно появится в тылу». Но что ни говори, Бучер отчасти уже считал себя наставником Ван Джена, и потому он имел право возмущаться. «Можно что-нибудь сделать?» – расстроенно проговорил он. «Раз уж его вызвали, значит, должна быть какая-то надежда. Но если Ван Джен действительно погиб, то это огромное потрясение. Космический проект близок к завершению, а Ван Джен – один из его создателей. Согласно последней видеозаписи, он был проглочен загом-проглотом. Теоретически существует определенная вероятность выживания. Поэтому мы, во-первых, окружили эту группировку загов, а во-вторых, отправили туда поисковый отряд. Остается надеяться, что ему повезет, и он сумеет выбраться живым», – ответил Цзян Фэн. Бучер просмотрел видеозаписи с загом-проглотом. Их изучение было одним из основных пунктов его нынешней исследовательской программы. Жаль только, что до сих пор не удалось ни одного отловить живьем. «Если только будет возможность, всеми силами постарайтесь поймать такого зага живым!» Цзян Фэн горько усмехнулся. «Если бы можно было поймать, давно бы уже поймали. На данный момент заги, скорее всего, уже рассредоточились по территории и попрятались. Их вылазка в глубокий тыл, очевидно, имела целью захватить плацдарм для наблюдения. Захват территории для выживания – один из врожденных инстинктов у загов. В этом они сродни человечеству. Такого рода рискованные авантюры продолжались уже который год. Заги делали вылазки на территории людей, люди атаковали загов. Но в настоящее время людям приходилось занимать в основном оборонительную позицию. Бездна оказалась намного ужаснее, чем все себе представляли. К счастью, у этой группы загов тоже не было пути назад. Теперь они могли только затаиться и постараться выжить. Хотя Цзян Фэн и не выражал особой надежды, но на поиски были направлены все имеющиеся силы. Возможно, Ван Джену повезет больше, чем другим, и его удастся обнаружить где-нибудь поблизости. Конец сборки. Читал Адреналин.